Я могу понять, как Алло. Алло. Здравствуйте. Лена Ивановна, правильно? Верно. Я представлюсь. Меня зовут Винников Артем Игоревич. Представляю компанию НСВ. Представляю также интересы МТС банка. Вы меня сейчас слышите хорошо? Хорошо, хорошо. Скажите, пожалуйста, вы в курсе то, что у вас задолженность имеется в МТС банке? Почему вы об этом интересуетесь? Потому что я сейчас представляю интересы МТС банка. Я уже сообщил об этом. Чем вы мне это докажете? Доказать вам чем это? Да. Мне не требуется этого доказывать, поскольку вы знаете то, что подписывали договор. Ну так разве с вами? Вы подписывали договор с банком. Ну там указано, если вы выходите на просрочку и не оплачиваете данный платеж, то банк имеет право передать ваше дело третьему лицу. НСВ? Которым мы сейчас и являемся. НСВ? НСВ, совершенно верно. Да, именно так в договоре, да, именно так в договоре указано, да, что НСВ передадут. Это национальная служба взыскания, да. Нет, я говорю, в договоре так написано, что НСВ передают. Нет, третьему лицу, то это каким мы сейчас и являемся. Ага. Ну так вот, а известен вам такой 230-й федеральный закон? Нам известен. Да? А вам он известен? Да, известен. И там написано, что в 30-дневный срок после передачи дела третьему лицу. Так. Да, что должен сделать кредитор? Кредитор? Да, кредитор. Ну, вы сейчас пытаетесь у меня это уточнить, да? Нет, я-то знаю. Мне просто интересно, вы-то знаете. Естественно, я-то знаю. Ну, и что же он должен сделать? Ну, и что он должен сделать? Что он должен сделать? Я у вас должен узнать. Да? Ну, ладно, так и быть, повышу вашу юридическую грамотность. Он должен прислать письмо с уведомлением. Да вы что? Да, заказным. Что вы так думаете? Это так закон говорит. А, вы подписывали договор, который да. такого не говорит. А давно ли договор у нас банк, стал? Подождите, стойте, не перебивайте. Уведомлять. Хорошо, я вас слышу. А давно у нас договор стал выше закона? Вы сказали, да, свое мнение? Я вам сейчас говорю свое. Банк мне ваше мнение не интересно вообще. Я разговариваю с вами на языке закона. Вы меня сейчас услышите? Нет? Я вам довожу информацию, то, что банк не обязан вас уведомлять, поскольку это подписано вами. Что они имеют право меня не уведомлять. Такое в договоре есть. Он не обязан вас уведомлять. Нет, подождите, в 230-м федеральном законе черным по белому написано, что кредитор в 30-дневный срок обязан уведомить меня заказным письмом с уведомлением. Причем здесь договор? И давно ли договор стал выше закона? Вот это для меня очень непонятно. Ну, получается, договор-то вы подписывали. Не федеральный закон его подписывал, а вы подписывали, на которых условия вы были не согласны. Может, до вас может дойти, что договор не может противоречить закону? Иначе его я вообще можно признать ничтожным. В каком плане? Вы его подписывали. Вы были согласны на всех условиях, которые вы взяли данную сумму. Ой, какие вы тугие, господи, это боже мой. Вы задолженность собираетесь оплачивать? Скажите, я пожалуйста, с вами это не собираюсь обсуждать, если до вас не дошло. А с кем вы собираетесь это обсуждать? А это вас вообще не должно касаться, с кем я это буду обсуждать. Вы сейчас на добровольное намерение как-то намерены вообще общаться в дальнейшем? С вами нет. Пока кредитор меня не уведомил должным образом. Он не обязан уведомлять, я уже повторяюсь. О, господи. Вы меня сейчас слышите? Елена Ивановна. Где это написано, что он не обязан меня уведомлять? Это написано в вашем договоре, который вы подписывали. Там написано, что он при передаче третьим лицам имеет право меня не уведомлять. Не обязан меня уведомлять. Не обязан. Там так и написано, да? Совершенно верно. Вы сейчас под запись телефонного разговора вводите меня в заблуждение, говорите о том, что у меня есть такой пункт в договоре. Это вы так думаете, то, что я вас ввожу в заблуждение? Вам сейчас весело то, что у вас задолженность есть? Потому что вы клоун. Что вас смешит? Потому что вы клоун. Ваш Вы скажите мне, пожалуйста, вас смешит то, что у вас задолженность, да, есть неоплаченная? Меня смешит то, что вы клоун. Это все, что вы хотели и сказать? И что вы несете, это просто бред полнейший. Но в дальнейшем все равно этот вопрос как-то не будет урегулирован. Мы сейчас никакому поводу не придем. Тем более, с вами он вообще никак не будет урегулироваться, поверьте мне. Вы уже третье коллекторское агентство, которым передает меня МТС-банк. Третье. Чем вы лучше двух предыдущих, вообще непонятно. Ну, то есть что вы в дальнейшем, тоже я с вами в дальнейшем, да? Не собираюсь ничего обсуждать. Ни сейчас, ни в дальнейшем. Уровне. Пока кредитор меня в соответствии с законом не уведомит, да, принципиально. На каком основании он вас должен уведомлять, когда у вас просрочка уже составляет больше полугода? Там про просрочку ни слова не написано. Там написано, что после передачи третьим лицам кредитор обязан уведомить меня. Вы в курсе то, что... 30-дневный срок. Заказным письмом с уведомлением. По 310 статье, по 310 статье Гражданского кодекса недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательств. Вы не имели права нарушать график и отказываться от оплаты. Это нарушение административного... Только вас это пока что не касается, пока кредитор меня это не уведомил. Это касается полностью вас. Это ваши проблемы. Вы ну, понимаете? Так это мои проблемы. Ваше это какое дело? Вы решать намерены их в добровольном порядке? С вами нет. Уже четвертый раз повторяю, с вами я вообще... Это не ваше дело, с кем я буду и как решать. Мы представляем интересы банка. Вы меня слышите, нет? Вы сейчас телефонный мошенник. Если бы я был мошенником, вы бы, наверное, уже сбросили трубку, и мы бы в этом... Нет, вы знаете, поверьте, я трубки не бросаю никогда. Да вы что? Да. Хорошо, давайте с вами тогда обсудим данный момент. Вы вашу задолженность собираетесь в дальнейшем погашать? Ладно, в пятый раз повторю. С вами я не собираюсь вообще ничего обсуждать. Вы не знаете законов. Вам написали в скрипте какие-то номера статей, и вы их толдычите. Только вы понять не можете, что все эти номера статей можно применить только в суде, а не в телефонном разговоре. Это все, да? Ну, пока что да. Повторяюсь. Сейчас я уже повторяться начинаю. Вы задолженность собираетесь оплачивать? Я еще раз в добровольном порядке. Шестой раз повторюсь. Я с вами это обсуждать не собираюсь. Хорошо, я вас понял. Вы сейчас в социальном положении каком-то в браке состоите вы? А на ваши вопросы такого рода я вообще не собираюсь отвечать. А кредиты дополнительно имеются у вас? А это вас тоже не касается. Ну как это не касается? Ну так, это не касается. Ну в дальнейшем, то есть... Я же не спрашиваю, какого цвета у вас трусы. Не спрашиваю? Не спрашиваю. Ну, информация почему немного разная, понимаете? Ну так а почему вы лезете в мою частную жизнь? Потому что вы имеете задолженность. Потому что вы мошенник. Вы не правы в данной ситуации. Нет, я права. И поверьте, эта запись прямо сейчас. Вот после нашего разговора уйдет ФССП. Угу. То есть вы записываете, правильно? Естественно. А лицензия у вас есть на запись диалога? А частному лицу, это мой номер телефона и звонок. Конституция дает мне право записывать звонки, поступающие на мои номера телефонов. А лицензия нужна для юридических лиц. Угу. А Конституция дает вам право задолженность иметь? Да, и не Конституция, да, да, дает. Ну, то есть вы уже принципиально отказываетесь платить? Я принципиально отказываюсь от общения с вами. И обсуждать свои финансовые вопросы. Да, слава богу, наконец-таки. Скажите, пожалуйста, у вас родные в курсе то, что у вас задолженность имеется? Вы опять продолжаете лезть в мою частную жизнь. Ну, я сейчас интересуюсь у вас. А вы плохо, да, понимаете шести раз то, что я не собираюсь с вами ничего обсуждать? Ну, я пытаюсь уточнить, я все-таки как-то вы можете намеренно решить данный вопрос. Очень... С вами нет. С вами нет. Я вот в сотый раз повторюсь, что с вами я ничего не собираюсь обсуждать или ничего решать. Хорошо, я вас понял. Да. Вы намерены как-то в дальнейшем, то есть не сейчас, в дальнейшем вопрос решить. Ну вот когда меня банк уведомит, тогда я, может быть, с вами что-нибудь порешаю. Сейчас вы меня нет. Слышите? Я уже говорил об этом неоднократно. Я вас услышал, услышьте вы меня. Так вот. Дело в том, что вы меня услышали, а понять-то не поняли. То, что я на ваши вопросы отвечать не собираюсь. Так это понимаете? Я прекрасно понял. Ну, это я прекрасно так а почему понял. Вы их задаете? Ну, дело в том... Потому что вам написали в скрипте, да? Поэтому ну, вы мне задаете, естественно. Вы думаете, в течение 10 минут я вот общаюсь с вами по скрипту, да? Естественно. Хорошо, продолжим диалог. Скажите, пожалуйста, вы... то есть сейчас находитесь по месту жительства, правильно я понимаю? Я с вами не собираюсь обсуждать никакие вопросы. Кто вас сейчас по адресу? Да не суйте вы свой нос не в свое дело. Ну, это сейчас целиком полностью касается только вас. Ну, только это меня касается, а вы здесь при чем? Мы сейчас сопровождаем вашу задолженность. Я уже сказал, мы работаем по агентскому договору. Вот, с МТС-банком. Ну, так вы не работаете сейчас на официальном уровне меня, пока меня кредитор не уведомил. Вы сейчас телефонные мошенники, завладевшие моими персональными данными. Все. Скажите, пожалуйста, а вы как-то задумывались о том, то, что если бы это были мошенники, то есть мы бы уже давно с вами прекратили диалог? Вы упорный мошенник. Я предлагаю вам оплатить на другие реквизиты, если вы первые положите, пока вы трубочку первую, если положите, вам косточку не кинут работодатели вас. Косточку? Угу. Да нет, не в этом вопрос. Да в этом. Ну, я же прекрасно знаю, да, специфику вашей работы. У меня есть просто работа, которую я выполняю, да. Да. Задумались бы о смене работы. А вы бы задумались вот о решении своего вопроса, который остается уже на протяжении больше полугода нерешенным. И вас это не касается, опять же. Ну, мы будем хорошо. Разговаривать на любые темы, кроме этой, поверьте. Целиком и полностью ваша проблема, вы же понимаете. Ну так не ваши. Ну это не трубочку. Моя, я не говорю то, что это моя проблема, я говорю то, что это ваша проблема, вы ну, ее что, как-то вы намерены решать. Свой скрипт? Скрипт дочитали? Все сказали? Вы на мой вопрос мой ответите или нет? Нет. Я вам уже сотни раз повторяла, что я на ваши вопросы отвечать не намерена. Вы почему? Потому что. То есть, ну, в принципе, принципиально, да, позиция у вас такая? У меня позиция основана на законодательстве Российской Федерации. Угу, хорошо, я вас понял. В частности, 230-й федеральный закон. То есть вы ссылаетесь, не зная самого закона? Я его очень хорошо знаю. Поверьте, гораздо да? лучше, чем вы. В течение полугода у вас была возможность его выучить, да? У меня заранее было это подготовлено. У меня юридическое образование. Целенаправленно взяли задолженность, да, и не оплачиваете? Нет, у меня целенаправленно было юридическое образование. Тогда с юридическим образованием вы должны тоже понимать то, что в течение данного времени... Именно потому, что у меня юридическое образование, я понимаю гораздо больше, чем вы. И все ваши, так скажем, финты, попытки меня смотивировать на меня не действуют никак. Так я не пытаюсь вас мотивировать, я пытаюсь уточнить, по какой причине у вас задолженность неоплаченная. Но это я вам не собираюсь объяснять, вот и все. По какой причине? Я же у вас пытаюсь это уточнить. Я же не прошу вас о чем-то таком, то, что это где-то будет разглашаться. Мы же с вами ведем диалог, правильно? Я еще раз вам повторю, что я с вами, пока меня не уведомили должным образом, ничего обсуждать не буду. А поверьте, МТС-банк этого не делает. И он и не обязан этого делать. Он вы же должны это понимать. Он не обязан этого он делать. Он обязан это делать. Это прописано в вашем договоре. Это прописано договоре. В 230-м федеральном законе, а договор не может быть стоять выше закона. Никак. Вы подписали договор, который не читали? Я вам еще повторюсь. Вы плохо понимаете, что договор не может быть выше закона, а если он противоречит действующему законодательству, договор можно признать ничтожным. Оно же не заключенным. Понимаете? Ну, конечно, знаю. Я же прекрасно вас слышу. Информацию я получаю, и вас прекрасно я понимаю. Угу. Услышьте и вы меня. Задолженность вы собираетесь оплачивать? Я с вами это не собираюсь обсуждать. А с кем вы собираетесь обсуждать? Ну, это вас не касается. А кто теперь кто будет, вы думаете? Вот вы сейчас имеете задолженность, кто с вами должен напрямую общаться? Ну, это кто хочет, пусть общается, а вы нет. Кредитор пусть общается со мной, например. Кредитор не обязан с вами общаться. Он уже несколько раз об этом вам сообщал. Он ничего мне не сообщал. В этом и проблема. Что? И только что я вам сказал, то, что он не обязан этого делать. Блядь. Простите за мой французский. У меня нет слов. Изучите 230-й федеральный закон. Вы ну, хотя бы ради интереса. Ну, потому что он вашу деятельность и деятельность кредиторов, направленную на возврат задолженности, полностью регулирует. И там нет никаких оговорок, кроме того, что кредитор обязан, там не может, не должен, а написано обязан. А если в договоре написано что-либо другое, в чем я сомневаюсь, потому что вот он у меня договор перед глазами, я его пересмотрела, но нету там, что написано там при передаче третьим лицам, он не обязан меня уведомить. Ну вот такого почему-то там нету. Не написали ничего там в моем договоре такое, в моем экземпляре. Хорошо, я вас понял. Дело в том, что информация о уведомлении вам не поступала, да, вы говорите? Ну, заказного письма у вас есть? Информация от кредитора, что есть подписанное мною уведомление заказного письма, что я его получала? Такой информации нет. Ну вот. Все, Елена Ивановна, мы свяжемся с вами позже. Когда оно будет. Да, и кредитору передайте, пусть постарается мне письмо написать, вот это, и тогда мы с вами все обсудим. Я уже сказал об этом, письмо не обязано вам быть направлено. Всего доброго, до свидания.